Очень неприятная мысль пришла в голову Гарри. Может ли это подчинить волшебника своей воле? Полагаю, что это возможно только при правильно сложившихся обстоятельствах, медленно ответил Салазар, но я мало знаю о секретах магии душ. Почему ты задал такой вопрос? На втором году обучения, когда я смог победить твоего Василиска, его пробудила девушка, одержимая тенью Валан Демарта, благодаря чему змей спокойно передвигался по школе. Призрак Тамаридла был связан с дневником и был уничтожен только тогда, когда я проткнул обложку клыком короля змей. Гарри произносил каждое слово с нарастающим страхом и подозрением. «Вполне вероятно, что это был крестраж», — кивнул основатель. «Было ли что-то еще, что сделал дневник? Если ты напишешь что-нибудь в нем, то после того, как твои чернила исчезнут, появится ответ». Таким образом дневник показал воспоминания своего владельца, а также пытался вытянуть жизнь из одной ученицы с моего факультета, чтобы вернуть реальный облик Валан-де-Морту. Крестраж это или же нет? По крайней мере, это точно не обычная зачарованная книга, серьезно сказал ему Слизерин. Возможно, Том Реддл создал нечто иное, имеющее схожие эффекты, но сам дневник, похоже, содержал осколок его души. «Я должен сказать профессору Дамблдору об этом», — заявил Гарри. «Он забрал у меня этот дневник после того, как я покинул стены этой комнаты. Что, если книга будет полностью разрушена? Яд Василиска достаточно силен, чтобы уничтожить этот дневник, независимо от того, является ли она крестражем», — заверил его Салазар. «Этот Дамблдор, если я не ошибаюсь, Том как-то рассказывал мне, что он был его учеником, и этот волшебник вроде является победителем некогда могущественного темного волшебника, Гриндевальда». «Да», — ответил Гарри, — «на данный момент он считается самым могущественным волшебником. Если он настолько могущественен, как говорил мне Том Реддл, и если ты настолько уверен в этом, то я сомневаюсь в его незнании, что дневник на самом деле является крестражем», — спокойно ответил основатель. «Я думаю, что профессор рассказал бы мне или кому-нибудь другому, чтобы люди знали о возможной угрозе в лице Валан-де-Морта», — защищал мальчик директора. «Возможно», — скептически ответил предок, — «но все факты указывают на обратное, и в принципе я не удивлен тому, что он этого не сделал. В мире существует множество вещей, о которых мы не знаем. Возможно, что он просто не понял этого», — медленно произнес Гарри, не веря своим собственным словам. Профессор Дамблдор всегда все знал. На третьем курсе он очень тонко предложил правильно использовать время, чтобы спасти Сириуса и Клювокрыла. Фаукс, личный феникс директора, сразу же прилетел на помощь, когда мальчику понадобилась помощь в сражении с Василиском. А также он без труда отыскал Гарри, когда тот сидел в одиночестве напротив зеркала Йейналиш, с помощью которого и удалось победить темного лорда. «Интересно, что оно покажет мне сейчас?» Гарри абсолютно не был похож на того ребенка, каким был тогда. Без сомнения, его родители и его надежда на счастливую семейную жизнь всегда были первоочередными желаниями, особенно если Сириус мог бы тоже присоединиться к ним, однако сейчас у мальчика существовали иные мечты, которые никак не совмещались со старыми. Ему просто необходимо стать сильнее, иметь достаточно сил, чтобы одержать победу над Валан-де-Мортом и над такими людьми, как Питер Петтигрю, до того момента, как они сумеют причинить кому-нибудь вред, особенно близким людям, даже если их список существенно сократился. «Это сейчас не имеет абсолютно никакого значения», — решил основатель. «На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что Том Реддл действительно создал крестражи, кроме жалких заметок в книге. Подробнее изучим записи, и, возможно, мы вынесем что-нибудь такое, что сможет пролить свет на это. У твоего директора, Альбуса Дамблдора, имеются свои причины держать все в секрете. Возможно, он намерен скрытно уничтожить их таким образом, чтобы Том ничего не заподозрил, избавляя его от потенциального бессмертия. Судя по записям, крестражей точно больше двух», — сказал Гарри. «Дневник, неважно, крестраж это или нет, был уничтожен ядом Василиска, поэтому где-то должны находиться остальные. Вероятнее всего, они надежно спрятаны и хорошо защищены», — изложил свою догадку Салазар. «Навряд ли Том Реддл захочет, чтобы их нашли и смогли уничтожить. Я удивлен тому, что он оставил эти записи здесь», — тихо произнес мальчик. «Том Реддл был последним в своей семье», — объяснил Слизерин. «Он бы не поверил, что кто-либо другой сможет попасть в тайную комнату, но даже если это удалось, его тайна охраняется Василиском и находится в моем кабинете, который еще нужно найти». Предок нахмурился и покачал головой в смущении. Гордость и весь его магический потенциал родились в этом помещении, и оно целиком и полностью поглотило его. Более того, Редгл не смог бы даже представить, что найдется более подходящий наследник, чем он, и именно поэтому был уверен, что моя тайная комната будет принадлежать только лишь ему. «Может быть, Дамблдор пытается отыскать другой крестраж», — решил мальчик. «Директор не стал бы без веской на то причины оставлять его и весь волшебный мир в неведении, даже если от этого зависела его жизнь. Вполне вероятно, что объявление о возрождении лорда Волан-де-Морта вызовет не только панику, но и возобновление войны, которую Гарри, будучи младенцем, успешно закончил. Он подозревал, что директор хотел незаметно уничтожить крестражи, следовательно, самого Тома Риддла, прежде чем тот станет достаточно сильным. Дамблдор не был похож на человека, который подвергнет людей опасности, если в этом нет необходимости. Или, задумчиво предположил Салазар, существует вероятность, что ему уже удалось отыскать крестраж и сейчас он ищет способ уничтожить его, а также доказательства, что он является единственным. Маловероятно, что Волан-де-Морт рискнул разделить свою душу на множество осколков, подвергая свое тело некоторым побочным эффектам. Это было бы слишком легкомысленно с его стороны. Какие эффекты? Гарри хорошо помнил появление духа самого опасного темного мага. Багрово-черный образ, словно дым, с разрезанными ноздрями и с неестественно бледной кожей. «Душа является отражением множества вещей», — просто пояснил Слизерин. «Я лишь немного пользовался подобным искусством, пытаясь найти способ, чтобы подвергнуть жертву, которую использовал, обратной реакции, и таким образом создавая артефакт, по свойствам схожий с тем, на поиски которого мы с моей дочерью потратили большое количество времени. Но мне пришлось сдаться после того, как пришло осознание, это был подвиг, уходящий далеко за пределы моих человеческих возможностей». Змея на шее издала грустное шипение и плотнее умастила свой хвост на плечах основателя. «Исходя из того, что ты мне рассказал о своих предыдущих встречах с Томом Риддлом или же Волан-де-Мортом, поскольку он полностью оставил свое первоначальное имя, напрашивается вывод, что его душа сильно повреждена. Является ли это результатом того, что тебе удалось отразить проклятие в него самого, или это следствие деления души на осколки, точно сказать не могу. То есть его душа слаба, у души нет понятия силы как такового. Это отражение и суть себя. У твоего тела есть сила, у твоей магии есть сила, у твоего разума есть свой интеллект и воля, но душа – это не больше, чем отражение сущности человека. Ты незамедлительно погибнешь, если связь между твоим телом и душой будет разорвана. Хоть она и может использоваться в качестве основы для магии, ее действие абсолютно пассивно. Душа существует и может слегка меняться время от времени, на этом все. Такого рода магия делится на две ветви. Более крупные заклинания, такие как обнаруживающие чары, которые используют сущность души, но не взаимодействуют с ней, и меньшая, истинная магия души, которая проявляется, например, в смертельном проклятии, крестражах. То, что на самом деле касается тебя самого. Гарри смог понять большую часть того, что Салазар пытался сказать. Магия души была даже более размытой и абстрактной, чем магия крови. Ее существование пассивно использовалось во многих заклинаниях, но те заклинания, которые действительно воздействовали на самого волшебника, были редкими и, кажется, очень опасными. За использование магии в любом случае взимается какая-то определенная плата. Различные заклинания требовали магическую энергию из истока волшебника или ведьмы. Магия крови требовала взамен жертву, которая была бы равноценна цене запроса, и магия души также не стала исключением. Убивающее заклятие, которое высасывает душу из тела жертвы, вызывает в самом заклинателе сильное напряжение, постепенно разрушая его. Гарри не знал, произошло ли разрушение души Волан-де-Морта от банального перенапряжения, подкормленного сильным желанием и определенным намерением, необходимыми для этого, или это фактическое воздействие самой магии. Мальчику очень хотелось это выяснить. Глава 18. Живой крестраж. В книге хранилось множество небольших заметок, рассказывающих о крестражах. Многие из них были расписаны в невероятно подробных деталях. Если все же Том Реддл не создавал никаких осколков души, то, по крайней мере, у него должны быть оставлены некоторые записи о том, откуда он вообще узнал об этом. Изредка встречались некоторые рисунки и графики, которые рассказывали о проведении ритуала в точных пропорциях. Портрет Салазара Слизерина, который был благополучно перенесен в свое обычное место пребывания, то есть над дверью, с беспокойством наблюдал, как мальчик читает аккуратные записи Волан-де-Морта, сидя за столом. «Ты что-нибудь нашел?» – потребовал основатель, не способный спокойно сидеть и смотреть на то, как его наследник изучает нечто важное прямо перед ним. «Теория создания крестража», – пролистал Гарри несколько следующих листов, и каким образом это работает, не самое простое чтение. Мальчик не мог понять, где Ридблу удалось найти эту книгу, поскольку навряд ли она находилась в кабинете Салазара, но он был точно уверен, что даже в запретной области библиотеки ей не будет места. «Расскажи мне», — приказал его предок, вглядываясь в бумаги, разбросанные по всей области стола. «Вообще они были созданы случайным образом и считаются побочным эффектом использования убивающего заклятия», — начал Гарри, пребывающий вне себя от возможных последствий использования магии, о которых он прочитал. «Использование проклятия разрушает душу, позволяя волшебнику или ведьме, у которых достаточно сильный магический потенциал и развитая умственная деятельность, отрывать от нее осколок и помещать в выбранный объект», читал отрывок мальчик с явным отвращением. Судя по тому, что здесь было написано, и словам, которые говорил Салазар, он понял, насколько это все неправильно. «Есть ли обязательный тип объекта, каким он должен быть?» – спросил Слизерин. «Об этом ничего не говорится, но предположительно, что им может считаться любой предмет, поскольку в примечаниях указаны только такие объекты, в которых душа не сможет поместиться». Заметки имели множество опечаток, ошибок, встречались и полностью зачеркнутые надписи, будто бы Том Реддл постепенно накапливал эти знания на листах пергамента, постоянно экспериментируя. «Таким образом, любой предмет может быть использован в качестве крестража», — Гарри прекрасно понимал обеспокоенный тон, с которым основатель произнес последние слова. «Предмет, в котором хранилась частица души Волан-де-Морта, мог быть где угодно и чем угодно». «Да», — согласился Поттер. «Как только образовался крестраж, его почти невозможно уничтожить. Существует лишь несколько вещей, способных разрушить объект, впитавший частицу души: яд Василиска, меч Годрика Гриффиндора и адское пламя, а также высший уровень разрушительных заклинаний». Ридл предчувствовал, что таким образом человек сможет умереть лишь тогда, когда все осколки души будут уничтожены. Крестраж будет существовать до тех пор, пока присутствует связь между ним и основной душой, предотвращая смерть. Любой вид смерти? У Гарри возникла точно такая же мысль, после прочтения этих слов. «Нет», — мальчик покачал головой. «Душа может существовать до тех пор, пока существуют остальные осколки, но в книге также говорится, что тело и разум влекут за собой физические изменения, вызывая всеобщую деградацию и влияя на характер заклинателя. То есть создание крестража может слегка замедлить смертельный процесс, но не сможет окончательно остановить его». «Значит, Том Реддл может банально умереть от старости», — подумал Салазар. «Скажем, глубокой старости», — отметил Гарри. «Его записи утверждают, что наличие всего лишь одного крестража может увеличить жизнь на несколько десятков лет, и мы не знаем, сколько зачарованных объектов он смог сделать. К тому же известно, что могущественные волшебники и ведьмы, как правило, живут дольше». Юный чемпион был уверен в том, что Дамблдору уже более одного столетия, и директор не выглядел так, словно готов умереть в любой момент. «Спешу заметить, что я не предлагал тебе прятаться до тех пор, пока смерть с косой сама за ним не придет», — язвительно ответил Слизерин. «Такое поведение неприемлемо для моего наследника. Пожалуй, надеяться на то, что ты станешь достаточно сильным для того, чтобы победить его в честной дуэли, глупо, но все-таки такое возможно. Здесь нужно быть намного хитрее. Пришло время, чтобы ты вел себя именно как мой родственник, вместо того, чтобы сразу же лезть на рожон, как младшая, менее осведомленная версия Годрика». Мальчик перевернул оставшиеся несколько страниц, но на них было лишь упоминание о том, что Том Реддл никогда не входил в небытие смерти. В нижней части последнего листа находилось большое чернильное пятно, закрывающее вид на некоторую информацию. Там кончик иглы был сильно вдавлен в пергамент, отчего перо, скорее всего, сломалось. Завершающую фразу, находящуюся в том самом месте, было очень трудно разобрать, словно она выцарапана ногтями. На заметках не оказалось никакой информации, подтверждающей тот факт, что Крестраж был на самом деле создан, и Гарри приступил к изучению книги, в которой непосредственно они были найдены. То, что ему удалось обнаружить в самой книге, было одновременно шокирующим и ужасающим. В разделе, озаглавленном как «Крестражи», он нашел краткую заметку, подразумевающую, что разрушенная душа будет со временем заживать, если содержится в правильных условиях, но тот осколок души, который так и останется поврежденным, может ослабнуть и непреднамеренно расколоться снова. По его позвоночнику пробежала дрожь, по всему телу волосы встали дыбом. Если душа, являющаяся осколком после проведенного ритуала, не восстанавливается, то со временем она может ослабнуть и снова разделиться. Поскольку у души образовывается связь после деления на осколки, то разделенные части вероятнее всего вернутся к владельцу, но гипотетически возможно, что такой процесс сможет создать дополнительный крестраж, о котором сам волшебник не будет знать. Связь может быть сформирована между случайно выбранными объектами и владельцем. Это может привести к тому, что они проявят друг к другу навязчивый интерес, а также существует вероятность того, что выявятся схожие характеристики и навыки, прочитал Гарри вслух. Каждое слово, которое он произносил в холодном кабинете, заставляло его чувствовать себя все более обреченно, испуганно. Это звучало слишком знакомо, слишком похоже на то, что ему уже доводилось слышать. Острые ледяные пальцы страха словно обернулись вокруг его магического истока, грубо сжимая. «Зачем ты это прочитал?» – спросил основатель. Было достаточно очевидно, что мальчику давались эти слова с трудом, и обеспокоенный Салазар решил узнать о некоторых его переживаниях. Во время второго года обучения, когда тень Волан-де-Морта открыла тайную комнату, и я узнал, что владею искусством говорить со змеями, мне стало очень любопытно это. Я задал вопрос директору о том, почему я настолько похож на Тома Риддла. Воспоминания о беседе постепенно превращали его страх в ярость, медленно разливающуюся по всему телу, и мальчику пришлось тяжело сглотнуть и успокоиться, чтобы сдержать ее. Ледяная рука, обернувшаяся вокруг его истока, растаяла, когда его ярость, полученная от того, что от него скрыли нечто столь важное и личное, превратилась в крик души, который он старался удержать в себе. Достаточно сильное потрясение для 14-летнего подростка. Дамблдор ответил, что, по его мнению, я сумел впитать в себя небольшой осколок магической силы Волан-де-Морта. После того, как приобрел этот шрам, яростно прошипел Гарри, слегка потирая след в виде молнии. «Это то, что сделало нас с ним похожими», — сказал он, — «и подарило мне возможность вступать в разговор со змеями». «Он не прав. Он солгал тебе», — заключил его предок. Из его палочки вылетел сноп искр с такой силой, которую мальчику прежде не доводилось видеть. Речь основателя была полностью искажена, колеблясь между английским языком и парсилтангом. Салазар был вне себя от ярости, но совершал попытки контролировать себя. «Искусство, мое искусство, парсилтанг, нельзя передать подобным образом. Очень важным фактором является то, чтобы в жилах текла моя кровь, позволяя волшебнику пользоваться некоторым моим магическим потенциалом, включая возможность говорить со змеями. Будь это так, маги бы просто стремились убить того, кто владеет этим искусством, чтобы приобрести его». Дамблдор знал о крестражах, и он знал о том, что тот содержится в тебе. Он всегда все знал. «Я крестраж. Я тот, кто поддерживает жизнь Волан-де-Морта». Гарри еще больше разозлился. Разозлился на то, что Том Реддл решил сотворить такое с ним. На то, что Дамблдор все знал об этом, кем он являлся с того момента, как произошла трагедия, затронувшая семью мальчика и его самого. На то, что не мог понять, как теперь быть. «Мне необходимо умереть», — громко объявил он вслух. «Есть шанс, что если убить меня и уничтожить дневник, то Тома Риддла можно будет одолеть, и других крестражей больше не существует». Салазар нахмурился. «Я этого не допущу», — прошипел он, полностью переходя на парсилтанг. «Ты – наследник Салазара Слизерина, а не жертва, которую должны использовать жалкие волшебники, чтобы добиться своих целей. Мы обязательно найдем другой способ одолеть его. Сколько раз придется путешествовать во времени, прежде чем нам удастся найти хотя бы один?» — спросил юный чемпион. От отчаяния и боли у него подкашивались ноги, внутренности сжались из-за подступившей горькой обиды на то, насколько весь мир несправедлив по отношению к нему. «Столько, сколько нужно», — выплюнул основатель, все еще говоря на змеином языке. «Мы не можем быть уверены в том, сколько на самом деле ему удалось создать крестражи, Так что твоя смерть не несет за собой никакой гарантии того, что Том Реддл станет окончательно смертным. Я не могу рассказать Дамблдору, что знаю о них, подметил мальчик. Старый волшебник должен был знать, какова была судьба Гарри с самого начала. По какой-то причине директор не сказал ему. Неважно, что это могло значить для самого подростка, находиться всегда в безопасном месте под пристальным взглядом великого светлого волшебника или ограничивать себя во всем, но он заслужил того, чтобы знать нечто столь важное о себе. Альбус должен был сказать ему, но он этого не сделал. Мальчик больше не мог полностью доверять ему. «Нет», — согласился Салазар, — «ты не можешь». Более того, его реакция может быть крайне негативна, когда он узнает об этом. Возможно, что он ищет другие крестражи или старается сделать так, чтобы ты оставался в живых как можно больше, чтобы в тот момент, когда директор с точностью сможет сказать, что ты последний существующий крестраж, убить тебя. Наверняка Дамблдор решится на такое ради всеобщего блага. Я к нему даже близко не подхожу. Гарри действительно в последнее время старался держаться подальше от человека, которого почему-то считали величайшим на данный момент волшебником в мире. Поттер знал только одного такого человека, Тома Риддла, и он не был потенциальным союзником. Мне придется идти по этому пути самостоятельно, не выбирая сторону ни одного из них. Я подумаю над этим, решил Слизерин. Поднеси меня к столу, чтобы я мог самостоятельно прочитать эти заметки. Возможно, решение кроется где-то на поверхности, а мы его попросту не видим. Гарри снял картину со стены над дверью и прислонил ее к книжному шкафу, к которому тесно прилегал стол. С нового положения основателю открывался вид на все лежащие на столе бумаги. «Тимпус», — произнес Гарри, постукивая палочкой по запястью. Оставалось всего несколько минут до 11. «Кати!» Мальчик застонал. Он понятия не имел, что делать на свидании. На мгновение юный чемпион решил не идти, ведь, если оно пройдет довольно успешно, он не хотел подвергать ее той участи, которая его ожидает в дальнейшем. «Нет», — решил Гарри, — «это неправильно. Слишком жестоко, чтобы хотя бы не попробовать. Я должен использовать этот шанс, увидеть ее собственное решение, и если мне суждено умереть, то хотя бы эту часть своей жизни проживу, наслаждаясь». Карта мародеров показала, что Кати ждала его в прихожей. На ней также появилось отчетливое имя — Питер Петтигрю, рядом с полем для квиддича. Однако мальчик быстро выбросил это из головы, чтобы сосредоточиться на предстоящем свидании. Она явно приложила некоторые усилия, чтобы выглядеть достаточно привлекательно, и Поттер действительно заметил, что девушка имеет красивое точеное лицо. Все же Кати пришла в своей привычной одежде сборной Гриффиндора по квиддичу, просто накинув сверху мантию, но даже так она выглядела вполне опрятно. Мальчик решил, что он недостаточно хорошо выглядит, и резко нырнул в ближайшую арку, чтобы исправить свой внешний вид, превратив свою мятую форму в нечто более подходящее. Он попытался было исправить свои волосы, придать им какую-то прическу, но, как и всегда, это оказалось тщетным. Гарри, улыбнулась Кати. Когда она увидела его, на ее лице появилось облегчение. «Я начала беспокоиться, что ты не придешь. Признаться, я немного нервничаю», — честно ответил мальчик, — но не очень сильно. На самом деле он совсем не переживал из-за своего свидания. Отныне это было последним, чего ему на самом деле необходимо бояться. Она сияла и в порыве эмоций нежно подхватила того под руку. Очень странное чувство, когда кто-то был настолько близко. Девушка практически прижалась к его боку от бедра до плеча, но Гарри находил это необыкновенно приятным. «Так куда мы идем?» Мальчик не имел конкретных предпочтений, да и не очень хорошо знал девушку, поэтому решил поинтересоваться ее мнением. Как насчет кафе «Мадам Паддифуд»? Казалось бы, она слегка волновалась, произнося это название, сильнее сжимая его руку. Это то место, где весь интерьер оформлен в розовом стиле. Гарри был настроен скептически. Он не возражал, если бы это на самом деле было тем, чего хочет Кати, однако пушистые розовые и белые кружева не казались особенно подходящими ей. «Точно, ты не возражаешь?» В глазах охотницы отчетливо проглядывался легкий блеск, словно предупреждение. «Нет, если ты на самом деле этого хочешь», — сказал мальчик, пытаясь вспомнить, где находился чайный магазин. «Правда, это не похоже на то место, которое может тебе понравиться». «В точку, Гарри», — Кати засмеялась. «Я просто хотела посмотреть на то, как ты отреагируешь, и, если честно, ты справился очень хорошо, даже удивлена, что ты знаешь некоторые факты обо мне, что аж сомневаешься в моем предложении. Так ты не хочешь идти?» Юный чемпион был очень рад. Чайный магазин имел репутацию самого страшного кошмара в общежитии для мальчиков. «Всем девушкам нравится что-то, скажем, немного романтичное», — улыбнулась Белу. «Но это не в моем вкусе. Давай пойдем в визжащую хижину, и мы можем встретиться с Анджелиной, Алисией и близнецами потом, если хочешь». Он кивнул. Это отвлекло бы его от других вещей. Ходьба порой помогает забыться или просто перестать думать о вещах, которые ложились тяжким грузом. Особенно даже если мальчик того и вовсе не хотел, компания в виде старых друзей гриффиндорской команды по квиддичу пришлась бы как раз кстати. Гарри уже решил, что будет придерживаться своего решения по поводу отношения к двум оставшимся охотницам так, как будто он никогда не встречал их. Если бы девушки хотели, он бы снова подружился с ними, но в отличие от того мальчика, который был раньше, доверие этого придется заслужить. Он отнесся к этому слишком спокойно, как только посетил Хогвартс. Внезапное изменение окружения и обещание крепкой дружбы от других, подобных ему, позволило ему забыться, подумав, что реальность волшебного мира лишь немного отличается от магловского. Поттер повел девушку к визжащей хижине, держась за руку настолько близко, насколько было возможно вытянуть руку при таком контакте. «Я люблю это место», — неожиданно произнесла Кэти. «Никто и никогда не осмелится войти, но это на самом деле завораживает». Она с любопытством огляделась вокруг, заметив царапины и другие следы, которые оставили некоторые события, произошедшие на третьем году обучения мальчика. «Правда, раньше я этого никогда не видела», — заметила она, указывая на вмятину, которую профессор Люпин оставил в стене, когда Гарри обезоружил его. «Ты знаешь настоящую историю?» — спросил юный чемпион. Он был совершенно уверен, что близкий друг семьи не станет возражать. Теперь все знали его секрет благодаря Снейпу и Гермионе, и рассказывать историю было гораздо предпочтительнее, чем просто сидеть, позволяя своему разуму пребывать в спокойном плавании. «Нет», — воскликнула девушка, — «всем рассказывали, будто бы это привидение оставили как упоминание о себе. Я могу тебе рассказать, если хочешь». Кэти слегка стряхнула пыль с кресла, у которого отсутствовала одна ножка, и жестом позвала Гарри, чтобы тот сел на одну его половину. Мальчик даже не думал медлить, быстро кивнув, занимая предложенное место. Белла заняла другую сторону, обнимая его за талию, чтобы сохранить равновесие. «Расскажи мне, пожалуйста», — попросила она. Некоторое время назад в Хогвартсе учился студент, который был оборотнем, начал зеленоглазый волшебник, пытаясь придумать способ опустить имена. Каждое полнолуние он приходил сюда, пробираясь из замка по секретному проходу, чтобы трансформироваться. Оборотню посчастливилось подружиться с тремя волшебниками, которым, по счастливой случайности, было все равно, кем он являлся, и они решили помочь ему, став анимагами. «Каким образом они могут ему помочь?» — спросила Кэти, глядя на следы когтей, ярко выраженные на стене, с еще большим интересом, нежели раньше. «Оборотни не опасны для животных, если ты знаешь. Их укус влияет только на людей. Предполагается, что трансформация проходит очень болезненно для таких, как он, поэтому чтобы хоть чем-то помочь ему, волшебники составляли тому компанию каждый раз, когда случалось полнолуние. Разве их никто не заметил? Я не знаю», — признался Гарри. «Вот и вся история, насколько я знаю. Как ты узнал об этом месте? Ты же помнишь профессора Люпина?» — мягко спросил мальчик. Общеизвестным стал тот факт, что он является оборотнем, как только его отставка вступила в силу, но девушка, казалось, еще не понимала очевидной связи. «Да», — Кэти кивнула, — «он подал в отставку, потому что...» «О», — поняла она, — «он и был тем студентом. Он рассказал мне об этом в прошлом году», — объяснил Гарри. «Кем тогда являлись остальные три студента?» — спросила охотница. «Сириус Блэк, Питер Питтигрю», — мальчик старался держать ровный голос даже при имени предателя, — «и Джеймс Поттер». И он все-таки дрогнул, когда он произнес родную фамилию, смущенно отводя взгляд. «Твой отец», — сочувственно предположила девушка. Она немного помолчала, явно пытаясь что-то сказать, затем сжала его плечо и улыбнулась. «Спасибо, что рассказал мне эту историю», — он услышал невысказанную благодарность в ее тоне. Беллу явно понравилось то, что мальчик на добровольной основе поделился с ней чем-то важным. «Я прихожу сюда почти каждый раз, когда посещаю Хагсмит», начала Кати после минутного молчания, но если быть честной, то я даже представить не могла, что тут происходило. Что ты думаешь насчет того, что вам говорили? Гарри знал, что большинство студентов слышали версию с самым жестким развитием событий благодаря одному очень задорному полтергейсту. Пивз очень любил распространять различные слухи, пугая новоприбывших учеников. «Я всегда думала, что это обман», — призналась девушка. «Я никогда не видела призраков с тех пор, как начала приходить сюда. Ну, теперь ты хотя бы знаешь». Он посмотрел на охотницу, которая дарила ему довольно милый ответный взгляд. «Хорошо, что ты сейчас выше меня», — заметила она, поджав под себя руку. «Тебе по силам полностью согреть меня. Немного холодно», — согласился Поттер. Ноябрь отличился довольно ранним холодом, когда подходил к концу, и у визжащей хижины, с разбитыми окнами и зияющими стенами, тепло вовсе не сохранялось. Кати улыбнулась и подвинулась немного ближе к Гарри, но под их общим весом единственная передняя ножка стула обломилась, отправляя их вместе на холодный пол. «Мы разрушили часть одного из самых знаковых зданий на территории Хогвартса», — засмеялась охотница, принимая предложенную руку со стороны мальчика. «Профессор Люпин не будет возражать», — усмехнулся юный чемпион. «Думаю, он сам бы избавился от этого кресла». Гарри осмотрел остатки стула, пока девушка осторожно стряхивала остатки пыли со своей одежды. Стул был разделен на 4 отдельные части, и вряд ли тот когда-нибудь восстановится сам по себе. Он подумал об использовании исправляющего заклинания, чтобы убрать нанесенный ущерб, но Гарри действительно не хотелось восстанавливать его. Ему казалось, что, отремонтировав стул, он из жизни удалит момент, от которого этот стул сломался. Мальчику очень понравилось делиться стулом с девушкой. Это приятная близость, теплота, которой они делились друг с другом, и он попросту не мог вспомнить, чтобы чувствовал что-то совершенно подобное раньше. «Я мог бы полюбить Кати», — подметил наследник Слизерина. «Может быть, пойдем в три метлы к мадам Размерте?» — предложила она. «Здесь теперь негде сидеть». Гарри кивнул в знак согласия, и они направились к лучшему пабу Хаксмида. Его поразило, что он даже не думал о Питере Петтигрю, о том, что необходимо стать сильнее, о турнире или крестражах с тех пор, как началось его свидание. Мальчик улыбнулся, и его медленная ходьба превратилась в легкое подпрыгивание. Кати подождала всего несколько секунд после того, как они вышли из хижины, затем взяла его ладонь в свою, нежно сжимая. На этот раз Гарри не возражал и не сопротивлялся контакту с другим человеком, ее рука была мягкой и приятно теплой. Они нашли Анджелину, Алисию и близнецов Уизли, сидящих за столом, прижатым к боковой стене гостиницы. Там было так же тесно, как и обычно, и Поттер инстинктивно подвинулся немного ближе к Кати и обнадеживающему теплу, которое, казалось, исходило от нее. «Все, что нам сейчас нужно для команды, это вратарь», — заметила Джонсон, когда новоиспеченные посетители паба пододвинули стулья, чтобы усесться за стол. «Хорошо, что Вуд собрался в высшую лигу, теперь не будет нам надоедать», — сказал близнец, по-видимому, Фред, так как он сидел ближе к Анджелине. Узнав, что обе девушки по-прежнему обижены на них за то, что те поменялись местами во время двойного свидания, Гарри сомневался, что они сделают это снова. «Действительно, брат мой», — ответил Джордж, — «он, как всегда, заставил бы нас больше тренироваться. Он был бы единственным членом команды, не состоящим в отношениях со своим напарником», — ехидно выдавил Фред, когда Кати исчезла в баре. «Нам пришлось бы выслушать очень длинную лекцию об отношениях в команде, а затем он заставил бы нас всех пожениться, чтобы мы не могли разлучиться и навредить дружественной атмосфере». Мальчик засмеялся, слегка благодарный тому, что Беллу не находилась рядом с ним, чтобы услышать это. Она была почти на 2 года старше его, и если сейчас различия в их возрасте еще более-менее заметны, то через некоторое время станут не настолько очевидными. Однако важную роль сыграют другие факторы, например, когда Кати закончит школу, делая большой шаг во взрослую жизнь, она начнет думать о будущем, их будущем. Карьера, муж, семья, вся эта информация последовала после прохождения первого испытания и зависла в голове как напоминание обо всем, что должно было случиться. Гарри размышлял об этом лишь смутно. Ему было всего лишь 14 лет, и до окончания школы еще много времени. Да, конечно же, мальчик тоже хотел бы иметь семью, но, казалось бы, даже небольшая разница в возрасте, уходящая в сторону девушки, может ставить под сомнение саму попытку думать об этом. Это заставило его немного понервничать. «У меня есть огнивиски», — усмехнулась Кэти, когда она вернулась к столу с тремя маленькими стаканами, зажатыми между руками и наполненными бурым напитком. «Как тебе удалось получить это?» Близнецы Уизли смотрели на нее с трепетом. У зеленоглазого волшебника не было абсолютно никаких сомнений в том, что они пытались заполучить спиртное здесь не один раз. «Ну, возраст для питья, 17, пожала плечами Кэти, мне может быть только 16, но я сижу в компании со студентами 6-го курса, которые могут показаться выглядящими слегка старше на вид, и я думаю, они просто предположили, что мне уже можно». «А как же Гарри?» – спросил Фред. «Он же у нас малыш-четверокурсник». «Он не малыш», – стала защищать его Кэти, после чего резко покраснела, когда Анджелина и Алисия разразились звонким смехом. Мальчик скорее почувствовал, будто бы что-то упустил. «Они даже и не спрашивали», — продолжала Беллу, все еще яростно краснея. «Может быть, они подумали, что если ему удалось победить темного лорда в столь раннем возрасте, то ему не составит труда справиться с алкоголем. Ты уверена, что сможешь управлять им, Кэти?» — дразнила Алисия. «Мне может понадобиться выпить огневиски, если они продолжат в том же духе. Думаю, тогда это я оставлю себе», — угрожала девушка, передавая по одному бокалу виски Гарри и каждому из Уизли, но оставляя остальные три для себя. «Впредь мы будем себя хорошо вести», — пообещала Анджелина. «Гарри не хочет видеть пьяную Кэти на своем первом свидании. Это даже самую влюбленную парочку может заставить расстаться», — согласился Джордж. «Я прекрасно помню тот день, когда Алисе отдали целый ящик вина из бузины в качестве извинений за то, что ее заказанная бутылка мало того, что довольно продолжительное время доставлялась, так еще и была в итоге потеряна нами, по их мнению. Мы втроем выпили ее в канун Нового года. Ночью я взяла свечу, которую Кэти украла из большого зала, чтобы попытаться разбудить ее светом. Так она разозлилась и попыталась превратить меня в гоблина». Джонсон начала судорожно смеяться, после того как закончила говорить, задыхаясь после очередного порыва смеха. «Нет же», — отрицала Беллу, — «я только угрожала». «Нет», — Спиннет усердно засмеялась, — «ты очень старалась это сделать, но вместо палочки ты использовала багет из школьной кухни. Ты была абсолютно уверена в том, что это твоя волшебная палочка», — вспоминала Анджелина, наконец достаточно отдышавшись, чтобы обрести способность говорить. «Алисия съела его прямо перед тобой, и ты стала плакать, каждый раз повторяя слова о том, что теперь не сможешь колдовать». «Ничего такого не было», — довольно слабо отрезала Кэти. «Я даже не помню, чтобы пыталась вытворить что-нибудь подобное». «Конечно же нет», — ухмыльнулась Спиннет. «Всего было 13 багетов, а нам удалось съесть лишь 7 из них. Ты смогла уснуть только тогда, когда мы тебя сопроводили обратно в твою кровать, где находился точно такой же хлеб». «Никогда не позволяя ей пить, Гарри», — предупреждала Анджелина. «Она очень смешно выглядит, когда выпила, однако порой это приводит к абсолютной катастрофе. У нас на счету уже множество историй, и, к слову, множество историй связано именно с той ночью. Ну и держи их при себе», — раздувалась Беллу. «Или я оставлю виски для себя. Она выглядит очень мило, когда дуется», — решил мальчик. Кэти поджала губы, слегка нахмурившись. Выражение было очень душераздирающим.